Все сегодня родня, и богач, и бедняк. Всех нас объединят эти окна в огнях. Всякий люд всей земли, веселись, веселись. Воспоем, воспоем праздник в сердце своем. Пусть в грехах не во лжи, верно Богу служи. Ведь спасение принес наш младенец Христос. Он спасение принес, он спасение принес, он спасение принес, он спасение принес, он спасение принес. Мать Россия страна, ты теперь спасена. Бог во благо судьбе вновь явился тебе. Будет все хорошо, даже лучше еще. Будет мир, труд и стих на просторах твоих. Спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло, к нам спасение пришло.